Глава вторая. Люси. Адская кухня. Нью-Йорк. 1934 год. Люси Мария чувствовала себя изрядно вымотанной, когда холодной мартовской ночью вышла из больницы Сент-Клэр. В отделении неотложной помощи сегодня было особенно тяжело. Грипп, полиомиелит, рахит и коклюш у детей, туберкулез у бездомных, ушибы головы и переломанные конечности у мужчин, получивших травмы на работе или в драке, сифилис у проституток. Вот уж действительно, адская кухня. Все, чего хотелось Люси, вернуться в меблированные комнаты, где жили незамужние медсестры, и принять теплую ванну, пока еще есть горячая вода. В больнице она выпила только чашку чая, но слишком устала, чтобы есть. Она просто хотела принять ванну и лечь в постель. Завтра у нее выходной. Тогда она поест, вымоет свои рыжие волосы и ополоснет их хной. Люси завернула за угол. Из гудзона ударил порыв ледяного ветра. Девушку пробрала озноб. Она подняла воротник пальто и поплотнее его запахнула. Но на воротнике отсутствовала пуговица. И Люси пришлось придерживать его рукой. Ей было всего 20 лет, но когда холод пробирает до костей, чувствуешь себя старухой. «В адской кухне должно быть жарко», — пробормотала она, «если только ад не сделан изо льда и ветра». В лицо ударил очередной порыв ветра, и Люси прищурилась, не заметив, как у тротуара рядом с ней остановился старый черный автомобиль. Выскочившие из него двое мужчин схватили ее под локти, а тот, что повыше, прижал к боку девушки дуло пистолета. Из-за шерстяных шапок и высоко замотанных шарфов на их лицах были видны только глаза. «Не стоит кричать, медсестричка», — спокойно произнес высокий с резким ирландским акцентом, который напомнил ей о Старом Свете. «Тогда все будет в порядке». От него пахло машинным маслом и несвежим пивом. «Кто вы? Что вам от меня надо?» — резко спросила Люси. Она с ранних лет научилась не показывать страх. Люди чувствуют его, и он придает им смелости. Но они уже запихнули ее на заднее сиденье автомобиля и заблокировали дверцы. Мужчина, который был ниже ростом, сел за руль. Высокий забрался на заднее сиденье рядом с ней и наклонил Люси к полу, чтобы она не выглядывала в окно. «Если вам нужны деньги, то вы не по адресу», — заявила она более уверенно, чем себя ощущала. «У меня всего 5 центов, и это святая правда. Забирайте их и отпустите меня». «Нам не нужны твои деньги», — буркнул он. Это ее встревожило. По левой стороне от них была река. Это все, что ей удалось мельком увидеть. Они направлялись в сторону Бронкса. Она читала слишком много статей в газетах и слышала уйму жутких историй о покойниках, найденных под мостами или на задворках этих районов. И никто, похоже, ничего не знал об этих трупах. Никто не беспокоился о них. И если уж на то пошло, о ней тоже некому побеспокоиться. Персонал больницы уведомит полицейского, который приводит людей в неотложку, и кто-нибудь в полиции проверит записи о пропавших людях. На этом все и закончится. Никто из членов семьи не станет искать ее тело, чтобы достойно похоронить. Если эти люди выбросят ее в канаву или реку, кто-нибудь обязательно ее найдет, и она, скорее всего, будет похоронена на том жалком островке, где заключенных заставляют копать могилы для бедняков и безвестных мертвецов. Так что ей остается только молиться. Она так живо представила себе эти сцены, что очень удивилась, когда машина достигла цели — обветшалого кирпичного здания в Гарлеме, на улице с темными громадами домов, в которых в этот час не виднелось ни одного огонька. Лучше не видеть и не слышать, что происходит на этой мрачной улице. Мужчина ниже ростом остался в машине, а тот, что с пистолетом, открыл дверцу и, вытащив Люси из автомобиля, подтолкнул ее к одному из домов. Парадная дверь оказалась не заперта. Она вела на лестницу, где пахло плесенью. Мужчина потащил девушку по лестнице на самый верх, где была всего одна квартира, и стукнул в дверь один раз. «Войдите!» — откликнулся мужской голос. Сопровождающий втолкнул Люси в комнату, а сам отступил назад и закрыл за собой дверь. Она не слышала звука шагов вниз по лестнице, значит, он остался сторожить на площадке. В комнате находились кровать, умывальник и небольшая лампа, источающая слабый рассеянный свет. Люси прищурилась и различила на кровати женщину. Простыня, вся в пятнах, едва прикрывала ее огромный живот. Она не должна была забеременеть. Твоя забота — избавить ее от ребенка. Мужской голос звучал из кресла, стоящего в темном углу комнаты. И хотя мужчина обращался к Люси и наблюдал за ней, она не могла разглядеть его лица. Но зато видела силуэт, широкоплечий, коренастый, крепко сложенный. «Вытащи его и убей», — спокойно продолжил он, будто говорил о мышах. Люси тяжело сглотнула, но взяла себя в руки. «Почему я?» — спросила она. «Есть и другие, кто этим занимается». «Прошу вас, мисс», — взмолилась девушка на кровати. «Я видела вас однажды в церковной больнице. Я знаю, что вы хорошая и что вы стараетесь помочь людям в беде». Люси быстро оценила ситуацию. Кому-то из гангстеров эта девушка явно была нужна живой, иначе ее просто убили бы вместе с младенцем в утробе. Этим проявлением чувств можно было воспользоваться. Беременной девушке было самое большее 15 лет, а волосы, прилипшие к потному лицу, были рыжие, как у Люси. С потрясающей силой на Люсю нахлынули воспоминания о том, как она сама была в том же возрасте в похожих обстоятельствах, когда еще жила в Ирландии. Симпатичный, но слабовольный парнишка сделал Люси ребенка, но затем исчез под давлением своей семьи. В результате отец и брат Люси затащили ее в фургон и отвезли в дом для беспутных девиц, который больше был похож на тюрьму, а работал как прачечная с прошлого века. Во главе его стояли несколько очень странных монахинь. Первое, что они сделали с Люси, это обрили ее наголо. «Чтобы вшей не было», — объяснили они. Затем она присоединилась к 30 другим девушкам, которые в ожидании родов целыми днями стирали белье. Люси не знала, что за дешевого доктора вызвали монашки в ту ночь, когда пришел ее черед. Но когда все закончилось, ее новорожденный сын был уже мертв, а она сама едва выжила. Каким-то образом ей удалось выкарабкаться, хотя было уже все равно. А далее, много месяцев спустя, когда у нее наконец появилось желание жить, она ласковыми речами уговорила мужчину, который поставлял мыло для прачечной, помочь ей сбежать в Дублин. Там она работала в госпитале, пока не заработала на билет до Америки. У нее не было ни личных вещей, ни багажа, а все, что она оставила на родине, это сердце, которое было похоронено в небольшой могиле вместе с ее новорожденным сыном. Оно покоилось под деревьями, что выросли над ней, на импровизированном кладбище за домом для беспутных девиц. «Ребенок не выходит, и я ничего не могу сделать!» Девушка на кровати начала всхлипывать, умоляя Люси о помощи взглядом затравленного животного. Люси подошла к ней, чтобы оценить состояние, и сделала вывод, что помогала женщинам и в худшем положении, с более тяжелой беременностью, с ножевыми ранами, со смертельными заболеваниями. В католическом госпитале ее хорошо обучили. Им требовалась любая подмога, которую она могла оказать, и сестры там были добрее и радостней. Они охотно пользовались помощью Люси, угадав в ней большой потенциал в деле заботы о нуждающихся. Экстренные ситуации придавали Люси энергии, и сейчас адреналин в ее крови пересилил усталость. Она повернулась и встретилась взглядом с человеком в углу, заговорив нейтральным, врачебным тоном с властным оттенком превосходства и резким ирландским акцентом, который в подобных ситуациях каким-то образом придавал дополнительный вес ее словам. «Итак, об аборте говорить поздно. Беременность зашла слишком далеко», — решительно заявила Люси. «Я могу лишь помочь ей родить». Но в любом случае подумайте, какой проблемой будет избавиться от трупа младенца. «Да никаких проблем», — проворчал мужчина из своего темного угла. «Просто вытащи его, и все». Люси попыталась убедить его еще раз. В северной части штата францисканские монахини содержат приют для брошенных детей. Я хорошо их знаю, так что если они примут от меня ребенка, они не будут задавать вопросов. Уверенно произнесла она. «Нет преступления, нет проблемы. Это более простое решение», — добавила она многозначительно. «Если вы хотите, чтобы я помогла, это мое условие. Иначе, как я и сказала, мать может умереть, и у вас на руках останутся два трупа. Три, если считать меня», — усмехнулась Люси и решительно вздернула подбородок, хотя вовсе не чувствовала себя так уверенно. На самом деле у нее бешено стучало сердце, и она задержала дыхание, ожидая ответа. Она рисковала, предположив, что ему не особо хочется убивать эту девушку. Тогда все, что нужно сделать Люси, снять с их подруги клеймо позора и помеху в виде незаконорожденного ребенка. Глаза мужчины блеснули в темноте, когда он оценивающе взглянул на медсестру. «Где находится приют?» «И сестры заберут ребенка без вопросов?» — уточнил он, будто пытаясь заставить ее в этом поклясться. «Совершенно верно», — не колеблясь, ответила она и объяснила, где приют. «Ни имен, ни сведений, откуда к тебе попал ребенок. Если ты когда-нибудь кому-нибудь об этом проговоришься, мы тебя убьем», — бесцветным голосом заметил мужчина. «Понятно», — сухо ответила Люся. «А теперь ты можешь выйти из комнаты, чтобы я помогла этой бедной девочке?» Когда он не двинулся с места, она добавила. «Ну, тогда, надеюсь, ты не из брезгливых. Тут сейчас будет немного грязно». Мужчина поднялся и вышел из комнаты. Она слышала, как он что-то сказал второму громиле, что ждал за дверью. Затем их шаги послышались на лестнице. «Трусы!» — буркнула Люси. Девушка на кровати корчилась от боли. Но Люси видела, что от рождения ребенка ее удерживает лишь страх. Когда мужчина покинул комнату, все пошло как надо, своим чередом. Девушка закусила зубами свернутую салфетку. «Не волнуйся», — Люси ласково дотронулась до ее плеча, но не удержалась и спросила. «Что же это за человек, который так легко может убить младенца? Он женат?» Она сразу же пожалела о своем вопросе. Девушка, похоже, решила, что скоро умрет, поэтому устроила что-то вроде исповеди, виноватым шепотом поведав о своих бедах. Отец ребенка не женат, но очень влиятельный человек. Гангстер-ростовщик, который вытрясает деньги из профсоюзов. Она не называла имени и только закусила губу с новым приступом боли. Потом скосила глаза, чтобы посмотреть на Люси, и продолжила тихо и с отчаянием рассказывать свою историю. «Я знаю, что могу вам доверять. Вы ведь не убьете моего ребенка?» Люси задержала взгляд на умывальнике, чтобы не выдать охватившие ее чувства. После дневного дежурства она часто добровольно оставалась работать в ночные смены, только чтобы не гулять по улицам и не видеть юных мамочек, толкающих коляски с младенцами. А еще для того, чтобы, вернувшись домой, сразу заснуть и не видеть перед глазами небольшое кладбище, продуваемое всеми ветрами. Девушка на кровати с тревогой ждала ответа. «Нет», — твердо ответила Люси, начиная мыть руки. «Ребенок не умрет».